но мимо шла корова. Решила посрать и накрыла воробья лепешкой. В теплом говне воробей-мудак отогрелся и зачирикал от счастья, что живой остался. То услышала кошка, вытащила воробья из говна и съела. Мораль: не всякий, кто тебя обосрет, твой враг. Не всякий, кто тебя из говна вытащит, друг. А уж если попал в говно, то сиди и не чирикай. Как ни паскудно у Андрея было на душе, он не смог удержаться от улыбки и мальчишеского вопроса: «Да что я такого сделал, чтобы считать, что в говно попал?» Семёныч махнул рукой и ответил без своей обычной улыбки: «Все мы тут, сынок, в говне по уши, кроме начальства. Хотя и оно тоже, только, может, не по уши, а по пояс». Андрей не стал спорить с Дорошенко, понимая, что определенная крестьянская сермяга в его наставлениях и опасениях была. Понимал он и то, что из-за своего характера приобрел весьма могущественного врага. Или, если не врага, будет ли полковник ГРУ опускаться до вражды с сопляком-практикантом, то, во всяком случае, не друга. Руки у Обнорского зажили быстро, благодаря Лехе Цыганову. В Адене из-за жары и чудовищной влажности любая царапина могла стать проблемой и гнить неделями, но у Цыганова, сидевшего с советниками на загадочном и таинственном острове Сокотра в Индийском океане, было в загашнике чудодейственное снадобье, которое сокотряне называли «кровь дракона». В Адене оно было известно как «кровь семи братьев». Снадобье это представляло собой особым образом обработанную смолу какого-то дерева. На Сокотре встречались десятки видов флоры, которые не росли больше нигде в мире. Эта смола цвета темного рубина считалась в Йемене национальным достоянием и была запрещена к вывозу. По легендам, кровь семи братьев помогала от всех болезней и даже якобы могла восстанавливать утраченную девственность. Цыганов же, у которого был небольшой запас этой смолы, отрекламировал ее коротко: «Рядом с ней разное мумиё сраное просто отдыхает». Андрей во всякое шаманство, знахарство и колдовство не верил, но после того, как Леха, разжевав несколько кусочков смолы, растер получившуюся кашицу по ободранным ладоням и пальцам Обнорского, раны затянулись буквально за пару дней, а на месте сорванной до мяса кожи появилась новая, молодая. В Тарике о событиях в 7-й бригаде в день открытия тропы разведчика известно стало моментально, не иначе Семёныч растрепал. И Андрей начал превращаться в фигуру, если не широко известную, то, по крайней мере, популярную. Сплетни, как всегда, круто преувеличивали его подвиги. Докатившаяся до Обнорского волна слухов, в частности, утверждала, что он успел пройти полосу препятствий дважды, пока йеменский офицер плелся до финиша, а за это Алейла подарил ему личное именное оружие, двухкассетный магнитофон «Шарп-777», часы, платиновую зажигалочку и французский столовый сервиз на 24 персоны. В бригаде же авторитет Андрея едва ли не сравнялся с авторитетом Дорошенко, которого солдаты и офицеры называли Абу Маззалла и считали кем-то вроде заместителя Господа Бога по парашютным делам. Примечание. Абу Маззалла – отец парашюта. Перевод с арабского. Конец примечания. К Обнорскому с детской непосредственностью постоянно подбегали поздороваться молодые солдаты и офицеры. Некоторые делали это по нескольку раз в день. Что касается старшего лейтенанта Али Касема, то он, естественно, переживал свое поражение, но на Обнорского зла не затаил. Наоборот, пока у Андрея были забинтованы руки, он раскуривал ему сигареты, бегал за лимонадом в дукан и вообще старался всячески ухаживать и выказывать свое расположение. Впрочем, мирская слава, как известно, недолговечна, и через несколько дней в бригаде появились новые кумиры – палестинские инструкторы.

Капитан кивнул, как будто ждал этой просьбы, и с того дня начал свои индивидуальные занятия с Андреем. Теперь Обнорскому приходилось не просто бежать, ползти, прыгать и перекатываться по объектам тропы, но и уклоняться от мелких камешков, которые метал в него прячущийся за различными укрытиями Сандибат. Надо сказать, что палестинец Андрея не жалел. Камни хоть и были мелкими, но летели с такой силой, что после их попадания на теле оставались заметные синяки. Постепенно Сандибат начал показывать Обнорскому некоторые элементы странного рукопашного стиля. Эти приемы не были похожи ни на один из известных Андрею видов единоборств. В них не было абсолютно никакой внешней красивости, но они были действенны и опасны, как боевой нож. «Забудь о своем дзюдо. Это все танцы», — с легкой иронией советовал капитан Обнорскому, и Андрей даже не пытался с ним спорить. В самом начале он однажды попробовал потягаться с палестинцем. Все-таки Обнорский был мастером спорта по дзюдо, а на тренировках в сборной «Буревестника» ребята показывали друг другу и кое-какие штучки, никак не относящиеся к спортивной борьбе. Сандибат, казалось, даже не сопротивлялся. Андрей легко поймал его на прием и красиво перебросил через себя, но в тот момент, когда капитан уже падал на песок, на Обнорского вдруг навалилась мягкая тьма, и очнулся он, лежа на горячем песке и глядя в блеклые, словно застиранные джинсы, небо. Сандибат спокойно сидел рядом на корточках и курил. Увидев, что Андрей очнулся, палестинец вдруг неожиданно погладил его жесткой ладонью по волосам. «Твоя проблема в том, что ты запрограммирован на бой по правилам, а в настоящем бою их нет. Пока ты бросал меня, я мог убить тебя раз пять. Вставай!» Обнорский молча встал, мотая кружившейся головой. Палестинец глянул ему в глаза. «Я бью тебя в голову. Что ты делаешь?» Сандибат замедленно обозначил движение своей правой руки к голове Андрея. Тот немедленно выставил левый блок. «Ошибка!» — покачал головой капитан. «Забудь про блоки, ты должен бить сквозь удар. Блоки — это потеря времени, которого в бою нет. Твой удар должен быть единственным и окончательным. Смотри внимательно». В тот день Андрей еле доплелся до комнатки советников, где обычно они с Семеновичем приводили себя в порядок перед окончанием рабочего дня. Сандибаду он на прощание угрюмо сказал: «Я никогда не смогу этому научиться». Капитан рассмеялся и взъерошил Андрею волосы. «Когда я начинал, я был старше, чем ты сейчас, и намного хуже подготовлен. Я не так уж многому могу тебя научить, как тебе кажется. Есть два более серьезных учителя. Пусть Аллах убережет тебя от встречи с ними». «Кто это?» — вскинул голову Обнорский. Сандибат улыбнулся своей странной, совсем невеселой улыбкой и ответил после короткой паузы. «Первый учитель — это день, когда будут хотеть убить тебя, а ты сумеешь прожить его. А второй — это день, когда ты сам возьмешь чью-то жизнь. То, чему тебя могут научить эти два учителя, нельзя получить ни от какого сенсея-человека». Палестинец о чем-то задумался. Лоб его прорезала вертикальная морщина, а потом он медленно провел ладонью по лицу, словно стирая с него следы каких-то очень невеселых воспоминаний. «Сандибат», — тихонько окликнул его Андрей, — «почему ты согласился меня учить?» Капитан еле заметно вздрогнул, мотнул головой и сказал хрипло, глядя в сторону: «Ты очень похож на моего младшего брата». «Правда?» — улыбнулся Обнорский. «Мне дома всегда говорили, что лицо у меня восточное. Это от отца, его даже в институте чеченом звали. А где твой брат сейчас?» «Он умер. Сандибат быстро пожал Андрею руку, резко повернулся и пошел прочь, а Абнорский долго смотрел ему вслед и думал о том, какое странное, двойственное впечатление производит палестинский капитан. С одной стороны, в нем чувствовалась доброта, доходящая почти до незащищенности, а с другой — страшная, уверенная сила, потенциальная, смертельная опасность. Дорошенко был не в восторге от того, что Андрей столько времени проводил с палестинцами, ворчал, что ничего Абнорскому не запрещал. Казалось, что после случившегося на его глазах конфликта с Грицелюком он начал немного побаиваться своего переводчика. Ничего не сказал Семенович даже тогда, когда Сандибат подарил Андрею зеленую палестинскую форму. Форма была замечательной, легкой, с накладными карманами на брюках и на рукавах рубашки. Ее можно было надевать прямо на голое тело, и она не драла, не царапала кожу, как родная камуфляжка 7-й бригады. Абнорский так обрадовался подарку, что немедленно облачился в обновку, подсознательно представляя, какое впечатление он произведет на хабирских жен в Тарике.